Глава третья. Горе от ума. Кира устроилась на кровати, скрестив ноги по-турецки, и поставила телефон на импровизированную подставку из учебников. Пушок деловито грыз морковку в клетке, создавая идеальный фоновый шум для записи. «Итак», — начала она, глядя в камеру с серьезностью ведущей вечерних новостей. «Добро пожаловать на первый выпуск подкаста «Инструкция по выживанию с неподготовленным родителем». Я ваша ведущая Кира Карпова, и сегодня утром я познакомилась со своим отцом. Да-да, оказывается, он у меня физически есть. Сюрприз!» Она выдержала драматическую паузу, которую подсмотрела в одном из сериалов Игоря. «Представьте, вы просыпаетесь в субботу, собираете чемодан и едете к человеку, который понятия не имеет о вашем существовании. Звучит как начало комедийного фильма? Так вот, это моя реальность. Первый день. Час». Она взглянула на экран телефона. 17 минут 14 секунд. Статистика. Съедено 3 панкейка. В одной комнате наведен порядок. Никто не пострадал. Пока». Кира откинулась на подушке, устраиваясь поудобнее. «Что я могу сказать о своем отце?» Это слово все еще звучало непривычно. «Его зовут Игорь и Горь. Но, честно говоря, ему больше подходит другое имя. Если переставить буквы, получится Горе, что невероятно точно описывает ситуацию. Горе — это мужчина 35 лет, который живет в творческом хаосе. Так он это называет. Я бы назвала это свинарником, но мама учила меня быть дипломатичной, а я не могу ее подвести». Она встала с кровати и прошлась по комнате, все еще держа в руках телефон. «Горе — сценарист, пишет сериалы, некоторые даже смешные. Ключевое слово — некоторые. Он высокий, небритый и, когда нервничает, начинает шутить. Плохие шутки. Очень плохие. Сегодня он 5 раз пытался пошутить про панкейки. 5. Я вела счет». Пушок зашуршал в клетке, и Кира повернула камеру к нему. «Это Пушок. Он мой напарник в этом приключении. Пушок настроен скептически. Я тоже. Вместе мы команда скептиков, пытающихся выжить в квартире человека, который умудрился убить в прошлом, о ужас, кактус. Да, вы не ослышались, кактус. Он его залил. Или не залил. Он сам не помнит». Девочка вернулась на кровать и снова направила камеру на себя. «Но знаете, что самое странное? Горе. Он на самом деле старается. По-своему. Неуклюже, местами катастрофически, но старается. Мы 4 часа убирали комнату. Он таскал коробки. Ныл из-за коллекционных журналов и 3 ставил мебель не туда. Но он это делал. Это... «Наверное, что-то значит». Кира замолчала, задумавшись. За дверью послышались звуки, что-то грохнуло, затем раздался приглушенный мат. «О, это Игорь пытается приготовить ужин». Она едва сдержала смешок. «Мама оставила список рецептов, простых рецептов, для тех, кто умеет читать инструкции. Горе, судя по звукам, к этой категории не относится». Еще один грохот, затем... «Кира, скажи, пожалуйста, что обжарить до золотистой корочки — это не буквально!» Кира закатила глаза. «Вот так и живем. Дорогие зрители, если вы когда-нибудь окажетесь в ситуации, когда вас внезапно отправят к биологическому родителю, вот вам совет номер 1. Убедитесь, что он хотя бы умеет включать плиту. Совет номер 2 — держите при себе номер пиццерии». Она собиралась продолжить, но тут телефон завибрировал. На экране появилось сообщение «Мама». «О!» — Кира помахала рукой в камеру. «Прерываюсь на важный звонок. Это мама. Наверное, проверяет, жива ли я. Спойлер. Пока да. Продолжение следует». Кира остановила запись и ответила на звонок. «Привет, мам». «Кирюш!» Голос Альбины звучал одновременно взволнованно и виновато. «Как ты? Все в порядке? Он тебя накормил?» «И тебе привет!» Кира устроилась поудобнее. «Да, я жива. Да, меня накормили. Панкейками из доставки. Но это считается». «Слава богу! выдохнула Альбина. «А как он, то есть Игорь, как он отреагировал?» «Ну...» — Кира задумалась. «Сначала он побледнел, потом попытался пошутить, потом снова побледнел, потом заказал панкейки. Потом мы 4 часа убирались в комнате, а теперь он пытается приготовить ужин. Судя по звукам, безуспешно». Альбина рассмеялась тихо, с облегчением. «Это очень на него похоже. Послушай, Кир, я знаю, что это звучит резко, но ты не могла бы просто сказать ему об этом раньше?» — перебила Кира без упрека, просто с любопытством. Повисла пауза. «Могла», — тихо призналась Альбина. «Должна была, но я, наверное, боялась. 10 лет назад мы оба были не готовы. Я уехала, решив, что справлюсь сама. И справилась. Мы справились. Но теперь мне нужно быть в Сингапуре. И я не могла оставить себя с бабушкой. Ты же знаешь, какая она». «Знаю», — кивнула Кира. «Бабушка была непростым человеком, любящим, но непростым, и очень-очень властной». «Игорь, он хороший человек, Кир, правда. Да, он неорганизованный, живет в хаосе и, наверное, не умеет готовить. Но у него доброе сердце, и он попытается. Я знаю, что попытается». «Уже пытается». Кира взглянула на дверь, за которой снова что-то грохнуло. «Очень старается. За этим забавно наблюдать». «Ты злишься на меня?» — осторожно спросила Альбина. Кира задумалась. Злилась ли она? Честно? «Нет», — медленно ответила она. «Я удивлена. Очень удивлена. Я не ожидала, что у меня будет отец. Я думала, может быть, когда-нибудь в будущем, когда я вырасту и уеду, ты расскажешь мне о нем, что он где-то далеко, но не вот так, не прямо сейчас. Прости, солнышко». «Но», — продолжила Кира, — «это все равно лучше, чем бабушка. Или интернат, намного лучше. Игорь, то есть горе...» «Горе?» — переспросила Альбина. «Это шутка для своих», — усмехнулась Кира. «Если переставить буквы в слове «Игорь», получится «горе», что весьма точно описывает его попытки стать отцом». Альбина рассмеялась, на этот раз искренне. «Ты ужасна, Кир!» «Я реалистка, но он нормальный, честный, немного паникует, но честен, и он сказал, что постарается. Я склонна ему верить». «Я тоже», — тихо сказала Альбина. «Слушай, мне нужно бежать. Через 10 минут встреча. Но я позвоню завтра, хорошо? И ты можешь писать мне в любое время. Обещаешь?» «Обещаю». «Я люблю тебя, Кирюш». «И я тебя, мам». Кира помолчала. «И удачи тебе в Сингапуре. Сделай что-нибудь крутое». «Постараюсь. Целую». «Целую». Кира положила телефон и несколько секунд смотрела в потолок. «Странный день, очень странный, но не катастрофический пока». «Кира!» — заорал Игорь из кухни. «У нас небольшая проблема!» «Насколько небольшая?» — крикнула она в ответ, вставая с кровати. «Ну, зависит от того, считаешь ли ты дым незначительной проблемой». «Дым?» Кира выбежала из комнаты и помчалась на кухню. Игорь стоял у плиты и размахивал полотенцем, пытаясь разогнать дым. На сковороде лежало что-то черное и подозрительное. «Что это было?» — спросила Кира, подходя ближе. «Куриная грудка», — мрачно ответил Игорь. «По крайней мере, в теории». «А на практике?» «Угольный брикет с амбициями». Кира не удержалась и фыркнула. «Ты...» — она вытерла глаза. «Ты умудрился сжечь курицу. Мама оставила рецепт для чайников. Там и написано «рецепт для чайников». «Я отвлекся», — оправдывался Игорь. «Там было написано «обжарить до золотистой корочки». Я подумал, может, нужно подольше?» «Золотистой, а не угольной!» «Спасибо, я понял». Игорь выключил плиту и посмотрел на черный кусок мяса. «Знаешь что? Пицца! Закажем пиццу!» «Это твое решение всех проблем? Доставка?» «Пока да», — он взял телефон. «Какую хочешь?» «Маргариту без брокколи». «Я запомнил про брокколи», — пробормотал Игорь, делая заказ. «Поверь мне, я запомнил». Кира облокотилась на стол и наблюдала, как он возится с приложением. «Игорь, можно я буду звать тебя просто по имени? Не папа». Игорь оторвал взгляд от телефона. На его лице мелькнуло что-то. «Непонимание? Облегчение?» «Конечно», — кивнул он. «Называй, как тебе удобно. Я и сам пока не привык ко всему этому». «Хорошо», — Кира помолчала. «Но я придумала тебе прозвище». «О, нет». «Горе». «Что?» «Горе. Переставь буквы в слове «Игорь», — ухмыльнулась она. «Подходит, учитывая», — она кивнула на обугленную курицу. Игорь посмотрел на сковородку, потом на Киру, потом снова на сковородку. «Знаешь что? Справедливо!» — рассмеялся он. «Совершенно справедливо. Горе от ума. Это про меня». «Горе от кулинарии. Не обольщайся», — поправила Кира. «Тоже верно». Они стояли на кухне, окутанные дымом и запахом горелого мяса. И Кира подумала, может быть, все и правда будет нормально. Странно, сумбурно, с пиццей на ужин и подгоревшими куриными крылышками. Но нормально. С горем, который старается.